Пир, а по Олеговым меркам, просто вечерний ужин, притом не очень-то и роскошный, продолжался сравнительно недолго, около часа. Потом, по знаку лорда-канцлера, слуги быстро вынесли столы с остатками еды, и все присутствующие уставились на Олега. Он понял, что подошло время выступления. Особо не чинясь, перехватил гитару и начал петь. Постепенно, по мере выступления, Олег заметил некоторую странность. В то время как значительная часть зала, вначале целиком замершего в гробовом неодобрительном молчании, теперь внимательно прислушивалась, а некоторые даже изредка и словно опасаясь чего-то аплодировали, небольшая группа придворных во главе с Мороном точно копировала поведение Виктора Крэхиста, сидевшего во главе стола с мрачным и недовольным видом. В зале явственно росло напряжение. Впрочем, скоро все разъяснилось. Стоило Олегу ненадолго отложить гитару, чтобы передохнуть, как из центра группы недовольных послышался громкий голос. «Наконец-то это нитье закончилось! И чего она в нем нашла? Ни мускула, ни силы, одни завывания. Даже петь не умеет, ни баллады, ни оды не исполнил. Напялил на себя украденную где-то одежду охотника и похваляется». Даже на пир притащился в ней, невежа. Говоривший вышел из толпы и прошелся в сторону Олега, который без удивления опознал в нем Морона. Тот же, видимо исчерпав запас оскорблений, которые можно применять в присутствии дам, перешел к откровенной брани, ругаясь довольно убогим образом. Основная часть его слов в переводе на литературный язык выражала сомнение в добропорядочности и честности менестреля, а также обвиняла Олега в чересчур активном сексуальном поведении и беспорядочных половых связях. Закончил он же пассажем, в котором проявлял уверенность в том, что он женился на эльфийке и удерживает ее с помощью какой-то неизвестной магии. Олег взглянул на довольную физиономию лорда-канцлера, явно показывающую, что все идет по его плану, на притихший зал, с нетерпением ожидающий, когда он бросит вызов, и понял, что от дуэли не увернуться. Не больно-то и хотелось. Он сам будет виноват в своей смерти, подумал про себя Олег и уже собирался потребовать поединка, как вдруг вспомнил, что вызов Фенриане – это строго ритуализированная фраза, которая ему неизвестна. Но Олег быстро нашел выход. Ну что ж, по-видимому, ничего не остается, как добиться, чтобы бросили вызов мне. Заодно и материться здешних поучу, а то у них все как-то однообразно. Тебя! По! И! Твою! Для затравки Олег выдал фразу, произнесенную страдающим от жестокого похмелья Елисеем, когда однажды Олег его будил. Возможно, что причиной столь резкой реакции на пробуждение послужила не только головная боль, но и то, что в качестве будильника Олег использовал свою ногу, отвесив ему хороший пинок. Так или иначе, но фразу Олег запомнил и вот нашел случай применить свои познания. Зал благоговейно притих. В руках одного молодого гусара мелькнули блокнот и карандаш. Аталетта заинтересованно прислушалась. Сообразив, что получился некоторый перебор, Олег, глядя на покрасневшее от ярости лицо Марона, нанес «Коуп де Грейс», используя изысканнейшие речевые обороты, что особенно странно выглядело на фоне недавно звучащего отборного мата. Что касается вашего заявления о моем поведении в отношении женщин, то должен признать, что до встречи с Лучиан я действительно допускал некоторые вольности в отношении прекрасных дам. Однако претензий или протестов не было. Мне всегда удавалось договориться с понравившейся девушкой полюбовно. Но в отличие от вас, Лэр, ведь страстность и количество ваших обвинений свидетельствует о том, что если вы и сможете привлечь внимание какой-либо не слишком требовательной дамы, то доставить ей удовольствие будет уж точно не в ваших силах. Олег ехидно ухмыльнулся. Это оказалось последней каплей. Разъяренный Бретер яростно бросился на Олега, выхватывая свою шпагу и рыча. «Бой до смерти! Вы оскорбили меня, и я требую боя до смерти! Здесь и сейчас!» Олег пожал плечами, обнажая свой эспадон. «Как пожелаете, лэр?» Как пожелаете. Зрители раздвинулись, освобождая место для боя, а лорд канцлер довольно кивнул, дозволяя поединок.